Давайте лучше почитаем. Ляжем на диванчик и почитаем. Ничего у нас не работает, ни компьютер. Вот есть планшетик, айподик и чудесная программа записи. Не знаю, как оно записывается, конечно. Надеюсь, хорошо. Книжка называется «160 страниц из солдатского дневника». Мансур Гизатулович Абдулин. В основу солдатского дневника, написанного после войны ветераном Великой Отечественной, шахтером М. Абдулиным, легли воспоминания о трудовых фронтовых дорогах, битвах за Сталинград, Днепр, об однополчанах, их душевном благородстве, воинской стойкости, самоотверженности. Комсорг батальона минометчик Абдулин в своих записках воссоздает суровый и нежный образ советского солдата, отстоявшего свободу и независимость нашего Отечества. Об авторе. Абдулин Мансур Гизатулович родился в 1923 году. Ветеран Великой Отечественной войны. В составе минометной роты принимал участие в разгроме гитлеровцев под Сталинградом на Курской дуге, в битве за Днепр, освобождал Украину, был комсоргом батальона. В мирной жизни шахтер, живет в Новотроицке Оренбургской области. Это его первая книга. Вот я от себя хочу сказать, я ее уже читал до этого, сейчас вот, знаете, погуглил и вспомнил как-то. Помню только, что о войне, и вроде как вспоминал минометчик, и все-таки нашел ее, потому что, не знаю, я такого, честно говоря, не читал. Тут, знаете, что, не то, что там какая-то, а человек пишет, знаете, вот можно назвать его святым. Он как-то пытается от всего отстраниться, нету никакой вроде идеологии, а есть вот как-то совесть и война. Часть 1. Первый выстрел. Война. Фронт. Это выстрелы. Из минометов, пулеметов, автоматов, артиллерийских орудий. Свой первый боевой выстрел на войне я произвел 6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте из самозарядной винтовки СВТ. Было так. Накануне у нас поротно прошли торжественные собрания. В нашей советской стране 25 лет. Мы дали клятву выполнить приказ Родины. Ни шагу назад. И двинулись через Дон на правый берег. Дон был тихим. Переправились мы благополучно и почти бегом углубились в балку на высоком правом берегу. Под ноги, то и дело слышится команда. Для нас, минометчиков, полная конкретного жизненного смысла. Минометчики навьючены лафетами, стволами, плитами. Просто упади, споткнись, и по инерции движения, если движение быстрое, железо расплющит твой затылок. Если бы не тяжелые веки, то легко раненый минометчик, падая, не умирал бы. Тяжелый вьюг добивал раненого. Мы снимали с убитого товарища вьюг и мчались дальше. Я, как комсорг роты, следил, чтобы у погибшего комсомольца забрали все документы, а особенно его комсомольский билет. Перепрыгиваем через какие-то мешки или кочки, пока не видно что. Угнетает смрадный запах. Бегом от него. Вперед, вперед.

Да как бы кто из роты не увидел своего комсорга здесь, на дне ячейки, едва не рыдающим. Все это, конечно, в считанные секунды, пока сползая на дно, проносится в моей голове. С почти равнодушным лицом стою и вновь припадаю к прикладу своей винтовки. Ну где там мои фрицы? Скрылись, конечно. Да нет, еще бегут, согнувшись ниже и с большими интервалами по своей траншее. Вот сейчас добегу до места и скроется. Ну, теперь-то и вовсе не попасть, мельком подумалось. Прорезь мушки, цель, странное дело, никакой пляски, все на месте. По движущейся цели с опережением, делаю опережение на пару сантиметров перед средним офицером и плавно нажимаю курок. Передний фриц, совсем согнувшись, только... Тючок сено мелькает, продолжает бежать. А второй остановился, выпрямился во весь рост. Голова его неестественно дернулась назад, и он винтом, крутнувшись вокруг себя, нырнул вниз, как тряпочный. За третьим я просто не уследил. Завороженный медленным поворотом на месте второго, никто из наших не поверит, что я убил фашиста. Каюсь, это первое, что пронеслось в голове. Только что, осыпавший себя самыми бранными эпитетами, теперь я преисполнен непомерной гордости. Эх, как бы видел кто из наших. И вдруг слышу: «Молодец, Абдулин, молодец. Ты, кажется, комсорг своей роте». Смотрю, а это сам комиссар батальона, капитан Четкасов, опустил на грудь бинокль, улыбается. Ты в батальоне первым открыл боевой счет. Оказывается, он услышал, что кто-то стреляет, подошел и увидел, как я со второй попытки уложил немца. Часом позже от Четкасова узнал, что и в полку я первым открыл боевой счет и представлен за это к медали за отвагу. Сказать откровенно, потом доводилось мне совершать поступки более значительные и в более сложных условиях, чем этот мой первый уничтоженный гитлеровец. И поступки эти не были отмечены наградами. Но все относительно в бухгалтерии войны. Надо учитывать, что полк наш почти сплошь был сформирован из необстрелянных курсантов, только что прибыл на фронт, и чрезвычайно важно было скорее адаптировать нас в условиях передовой. В ротах политруки призывали каждому солдату в честь годовщины революции уничтожить не менее одного гитлеровца. Комиссар подарил мне блокнот, на первом листке которого своей рукой написал: «6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте в районе станицы Клецкая курсант-ленинец Ташкентского пехотного училища Абдулин Мансур Гизатулович первым в полку 1034 открыл боевой счет, уничтожив гитлеровца в честь 25-летия Великого Октября. Комиссар батальона Четкасов». В разговоре выяснилось, что он чуваш, что дома у него остались малые дети, семья из 5 человек. Рассказал мне, что оборону мы держим недалеко от Вешенской родной станции Михаила Шолохова, а севернее от нас знаменитое Куликово поле. Хороший был у нас комиссар, любил песню. Комиссара каждый знает, он не молод и не стар. Меня приняли в ряды ВКП и выбрали парторгом роты. Обо всем об этом я написал второе письмо своему отцу, старому большевику. Пусть гордится своим сыном. Написал, что одного фашиста за себя я уже уничтожил, чтобы не обидно было в случае чего».